5. Утром голова казалась чугунной, но настроение было бодрое. Я сыграл любительский спектакль, сейчас поболтался по улицам, потом вернулся домой и проспал 3 часа. А когда проснулся, стоял солнечный ясный день, хотя с утра погода вроде бы поворачивала на ненастье. Подогревать щи было лень. Я выловил из кастрюли кусок мяса, щедро обмазал горчицей и слопал с хлебом. Почему-то я торопился в галерную гавань. Было предчувствие каких-то интересных событий. Выскочив из дому, нетерпеливо зашагал по шкиперке. Свежий ветер упруго давил в грудь и лицо. Солнце было по-летнему ярким. Я подумал, что раз ветер с залива, то в ковше гавани прибыла вода. И правда, причальные буйки, уже вытащенных на берег лодок, поднялись почти до половины высоты берегового откоса. Сухо, пергаментно шуршали листвой старые тополя. Я повернул направо, к сторожке. Поджарая фигура моего чудака виднелась еще издали. Обушком топорика он ожесточенно крушил на земле какую-то решетку из деревянных брусков. Лицо его было злым. Я прошел мимо, стараясь не встретиться с ним взглядом, и сел на скамейку у стены сторожки. Парень резко выпрямился, пошел прямо ко мне. Я, честно говоря, испугался. Такое было у него лицо. Парень подошел вплотную, в упор поглядел в глаза и спросил: «Ты рисовал?» Он был меньше меня ростом на целую голову, но почему-то не казался маленьким. Испуг мой еще не прошел, и поэтому я ответил с вызовом: «Ну я, а что?» Он перехватил топорик левой и протянул мне руку. «Василий, Юрий». Ладонь у него была широкой и жесткой. «Да, так вот, Юра, по твоей милости лето напрасно трудился». Он усмехнулся невесело и поглядел туда, где стоял вельбот. Я проследил за его взглядом и увидел, что на корпусе ничего нет. Никаких стоек, бимсов, боковин, обрисовывавших уродливый силуэт будущей надстройки. Вся эта городьба была снята. И только тогда я заметил, что на земле валяются всякие доски и брусья, перебитые рейки, и понял, что эта куча и есть все, что осталось от начатой работы. Я смутился, пробормотал тихо. Не знал, что так выйдет. «Да ладно, наоборот, спасибо тебе, что не слишком поздно ткнул меня носом, а то бы выстроил пивной ларек вместо парохода». Он вдруг весело улыбнулся. «Вот и мне жалко стало. Корпус-то очень красивый. Это, конечно, предварительная прикидка. Просто хотелось увидеть, что можно сделать на таком корпусе. Я не знал, на сколько человек, на какую автономность ты рассчитываешь. Ну и сделал на 2 пока. Но можно и переиначить все, лишь бы общее такое решение устраивало». Уже почувствовав уверенность, ответил я: «Еще бы не устраивало». Обернувшись на вельбот, сказал Василий: Я о таком даже и не мечтал. Ты, наверное, в кораблестроительном учишься. Он с уважением посмотрел на меня. Да нет, еще в школе учился. Медленно ответил я. Молодец. Он, видимо, не понял меня. Так сконструировать, это специалистом нужно быть. Здесь вон сколько лодок. Широким жестом руки он показал на зеркало гавани. А такой конструкции ладной я не видел. И ведь разные люди есть, и инженеры, и художники даже. Рад, что тебе понравилось. Я растаял от этой похвалы. Давно интересуюсь этим делом, архитектурой судов. Да, наверное, интересная вещь. Очень. Мы так и стояли неподалеку от вельбота и с взаимной симпатией смотрели друг на друга. «У тебя, Юра, вообще-то время есть?» — спросил Василий осторожным тоном. «Есть», — заверил я. «Нет, не только сегодня, а вообще, ты не очень занятой человек». «Да, пожалуй, нет», — неуверенно ответил я, не понимая, к чему он клонит. «А то давай вместе осуществлять твой проект. Вдвоем оно как-то веселее, быстрее, наверное. Построимся, будем на рыбалку ходить, по грибы. Ребята рассказывают, в ладожских шхерах белых грибов под каждой елкой десяток. Ну как, согласен?» Василий коротко улыбнулся. От растерянности я просто онемел. Слишком непривычно было, что вот вдруг исполняется почти несбыточная мечта. Василий, видимо, истолковал мое молчание иначе и добавил: «Насчет столярного дела можешь не сомневаться. Я ведь модельщик 5-го разряда». А художественное руководство твое. Ну и что потяжелее, вдвоем поднять тоже проще. Годится? Годится. Задышливо хрипотой выдавил я. Вот и нормально. Пока еще тепло, полмесяца, наверное, можно повозиться. Потом поставим наш пароход на консервацию. А с весны уже начнем ладить всерьез. Кое-что можно и дома поделать. У меня в комнате мастерская почти налажена, и весь инструмент есть. Согласен, только я столярничать совсем не умею. В школе учили немного, но это все примитив. Сказал я, стараясь, чтобы голос был спокойным, а самого распирало от радости. И Василий нравился мне все больше и больше, открытой своей улыбкой, неторопливой вескостью слов. И еще в нем не было того высокомерия, которое всегда ощущалось в старших. Он не считал меня ребенком. Мы убрали бруски и рейки бывшего каркаса надстройки внутрь корпуса, натянули брезент и вышли из гавани на шкиперку. Солнце уже склонялось к морскому горизонту и светило в спину, и от этого впереди нас качались по асфальту две длинные несуразные тени. Я шел молча, чувствуя радость и стеснение, так что даже не решился закурить сигарету. Василий посмотрел на часы и предложил: «Юра, мне еще 1,5 часа до смены. Зайдем, погоняем чаю, поговорим». Он сказал это так просто и спокойно, что я обрел уверенность, чувство равенства и сразу согласился. Василий жил на Гаванской в старом капитальном отремонтированном доме. Двухкомнатная квартира была совсем небольшой, но красивой. Почему-то старые квартиры всегда кажутся мне привлекательнее. Выше потолки, шире подоконники, и сами окна имеют какую-то свою выразительность. Комната Василия была, пожалуй, немного меньше моей, но от строгого порядка, простой самодельной мебели, крытой теплой желтоватой эмалью, от таких же простых стеллажей с книгами и сделанного из буковых реечек на манер китайского фонарика абажура, казалось просторной и уютной. Я не удержался и сразу же подошел к книгам. Здесь было много такого, чего не читал, а фамилии многих авторов были просто неизвестны. Я вытащил из ряда плотно стоящих книг три товарища Ремарка, полистал и со вздохом поставил обратно. Попросить не решился. Но Василий сразу спросил. «Не читал?» «Нет, никак не мог достать. Так возьми, я ее первый раз прочитал лет 5 назад». И, кажется, месяц ходил под впечатлением. Прекрасная книга, только горькая, безысходная. Спасибо, я быстро прочитаю. Можешь не спешить. И вообще, такие книги нужно читать медленно. А когда торопишься, то не успеваешь подумать, проглатываешь и потом забываешь. Я тоже раньше так глотал. А потом, когда начал перечитывать некоторые книги, увидел, сколько всего пропустил, проскочил. Ведь в книге главное — никто кого догонит или убьет. Василий пристально и серьезно посмотрел на меня. «Да, я понимаю». «Прочитаешь, поговорим, обсудим». Он улыбнулся. «Пошли на кухню чай пить». В кухне маленькая седая женщина приветливо улыбнулась мне. «Мать, это Юра, который пароход сконструировал». «Здравствуйте, Александра Васильевна». «Здравствуйте», — поклонился я. «Ох, какой ты большой!» Васин папа был такого же роста, а вот сын не дотянул. Шутливо сказала она и посмотрела на Василия. «Не огорчайся, при таком росте, да с моим-то аппетитом, тебе пришлось бы стряпать целыми днями». «Садитесь, богатыри!» Александра Васильевна с доброй улыбкой спросила. «Сколько же тебе лет, Юра?» 15. Я почувствовал, что уши начинают гореть. «Ну да», — удивился Василий, «а я думал 17-18». Я промолчал. Да и что было говорить? «Да, здоров же ты», — протянул Василий, но в его тоне не было ничего обидного. Я смотрел на стены кухни, обшитые сосновыми планками, и мне было хорошо здесь. Мы попили чаю с домашним кексом и снова пошли в комнату. «Садись», — Василий кивнул на тахту. «В шахматы играешь?» «Слабо». Я сел и по привычке подтянул колени к подбородку. Василий опустился в самодельное кресло, сиденье которого было сплетено из кожаных ремешков. «Так в каком же ты классе? Я что-то не понял», — спросил он. «Вообще-то в 9-м», — неуверенно протянул я. «А в частности?» «В частности, выгнали. Вернее, сам ушел, но... Да это вообще неинтересно. Попытался я прекратить неприятный разговор. Ничего себе неинтересно. Выходит, тебе безразлично, выгнали, не выгнали. А сейчас-то чем ты занимаешься? Да вот пока ничем. Как это? Василий даже приподнялся в кресле. Всего 2 недели прошло с лишним, ответил я тихо. Так ты, когда уходил, что не думал, чем станешь заниматься? Нет, просто второго не пошел, и все. Ничего себе просто! Смотрю, тебе все неинтересно да просто. Ну-ка, расскажи, как дело обстояло, из-за чего все это? Василий чуть наклонился вперед. Взгляд его был требовательным, и я стал рассказывать. Старался говорить кратко и ничего не приукрашивать. В принципе, я рассказывал то же самое, что вчера Наташе. Но почему-то под пристальным взглядом Василия слова теряли убедительность. И я в этой истории выглядел уже не столь героично. Где-то в конце рассказа я поймал себя на том, что и рассказать-то нечего, что я просто сбежал из школы самым тривиальным образом, сбежал от неуверенности и страха. Ведь если бы я был уверен в том, что смогу учиться хорошо, то никакие придирки Любаши, никакая ее неприязнь не смогли бы помешать мне. И к концу своего рассказа я все больше запинался и закончил совсем неуверенно. Вернее, даже не закончил, а иссяк, как струйка воды из носика опустевшего чайника. «Да», — сказал Василий, задумчиво глядя куда-то мне через плечо. «История. А что, родители, у тебя и мать, и отец живы-здоровы? Они ничего не знают». «Да», — Василий прищурился, все еще глядя мимо меня. Потом быстро взглянул на часы и встал. «Пора. Знаешь что, проводи меня, а по дороге поговорим. Я здесь, на Балтийском, работаю». День уже угасал. Улицы казались пасмурными. Шумной Гаванской мы с Василием через проходные дворы вышли на Наличную. Быстро миновали ее и замедлили шаг только на тихой кожевенной линии. Я ждал расспросов, и мне, если честно, было невесело. Но Василий неожиданно стал рассказывать о себе. «Знаешь, Юра, я тоже 10-й класс с трудом дотянул. Отец внезапно умер. Он ранен был тяжело в войну, ну а работал много. По врачам ходить не любил. И вот прямо в цехе его прихватило. Даже до больницы не довезли. В ноябре как раз 6 лет исполнится. Год до 50-летия не дожил. Я сразу хотел пойти в вечернюю школу и на завод. Но мать упросила со слезами, чтобы закончил 10-й класс. Я ведь в Корабелку собирался поступать. Василий шагал, опустив голову, высматривая что-то под ногами на темном асфальте узкого тротуара. «Да сам понимаешь, первые 2 четверти мне ничего в голову не лезло, хоть 9-й я окончил без строек. После зимних каникул кое-как подтянулся». Закончил и сразу на завод.